Глава шестая. Что может быть скучнее канцелярской работы? Сидишь и тупо переписываешь из одной амбарной книги, той, что поменьше, в другую, которая потолще. Потом маленькая вернется в канцелярию порта, а большая останется в торговой гильдии. А когда обе будут заполнены до конца, уйдут в архивы, где и останутся лежать никому не нужными до конца времен. Ну или пока их мыши не сгрызут. Веселая такая работа, перспективная. Впрочем, даже эту беспросветную тоску можно победить, если увидеть в ней тайну. Например, почему именно Реми, сидевший за тем же самым столом, тупо заполнявший те же самые журналы, вдруг решил заняться тайной отплывших кораблей и даже нашел решение? Хвастался на пустом месте? Вряд ли. Он математик, по крайней мере, был влюблен в математику. Стало быть, готов был не только назвать ответ, но и привести доказательства. А ты, Поль Пифо, способен на такое? Тем более, что у тебя есть подсказка о записи Реми. Ну что, готов? Тогда открываем еще вчера вызывавшие отвращение толстенные книги, кладем рядом тонкую тетрадь и начинаем сопоставлять, анализировать, думать. Увлекательнейшее, оказывается, дело. И вдруг, как всегда, в самый неподходящий момент это проклятое «вдруг». Кто там на улице кричит на весь квартал, чтобы вот прямо сейчас, прямо немедленно доставили пред его светлые очи некоего Пифо? А не то учинит он здесь разор и опустошение. Можно, конечно, наплевать, местная охрана свое дело туго знает, но ведь интересно же. Да и безумно захотелось хоть ненадолго выбраться из сумрачной пыльной конторки, посмотреть на голубое небо, вдохнуть, пусть и по-городскому несвежего, но все же вольного воздуха. Что же, выходим из темной конторы на площадь. Господи, как солнце глаза слепит. Итак, кто здесь такой грозный? Паренек на пару лет нас старше, ну так это ерунда. А вот то, что на его куртке нашивки капрала полиции, это уже серьезно. Он что, с малолетства служит? Или действительно герой? Бывают такие, нам ли не знать, но этот-то на них никак не похож. А похож он на богатенького хлыща, за папины денежки купившего себе звание, которое люди годами и ранами зарабатывают. С таким уже и разговор другой. «Эй, ты чего хотел?» «Ну, я Поль Пифо, что дальше?» Такой наглости юный капрал не ожидал. За ту неделю, что ему довелось отслужить, он видел, как полицейских боятся, как полицейским льстят, как суют взятки, но чтобы кто-то позволил себе вот так разговаривать, его отец, то да, мог и послать, а мог и кулаком по служивой морде влепить. Но то отец, уважаемый человек, а не этот червяк. За ту же неделю службы Ферье не раз видел, как коллеги призывали горожан к порядку, запросто, без затей, съездив им в ухо, ну или куда там попадет. Решил пойти путем старших товарищей, но кулак почему-то вместо наглой рожи наткнулся на подставленную руку. А сам Пифо, вместо того, чтобы, как положено, упасть и тихо утирать с физиономией кровавую юшку, набросился на обидчика, сбил с ног, и они покатились по булыжной мостовой. Ферье был тяжелее и сильнее, но Поль оказался ловким и вертким, так что драка затянулась на потеху стоявшим вокруг купцам, даже не подумавшим разнять бузатеров. Зачем? Кулаками друг друга не убьют, а зрителям развлечения. И вдруг, в самый разгар жаркой схватки, на обоих драчунов обрушилась вода. Парни расцепились и, усевшись на землю, стали протирать глаза, выискивая причину водопада. Дружно посмотрели вверх. Вот демон, стыдно-то как. Над ними с ведром в руках стояла Софи, прекрасная, как волшебная фея, и грозная, как судья на процессе. «Это что вы здесь творите? Дела обоих нет, в серьезном месте безобразие устроили. А ну пошли со мной оба, пока полиция не схватила». Поль угрюмо двинулся за девушкой, а Ферье сначала захотел возразить, мол, он сам полицейский, даже капрал, но вовремя передумал. Действительно, глупо все получилось, а если еще и патруль увидит, свои засмеют. Троица в полном молчании отошла за квартал от здания гильдии, и только тогда Софи поинтересовалась. «Чего не поделили петухи?» Вопрос прозвучал как-то естественно, что никто и не подумал усомниться в ее праве знать причину драки. «При чем здесь не поделили?» — ворчливо ответил Ферье. «У меня приказ. Задать этому...» — он кивнул в сторону Поля. «Несколько вопросов». «Приказ? И что, в этом приказе так и было сказано, вначале по морде съездить?» «А ты не груби, а ты не хами». Парни вновь набычились, сжали кулаки, готовясь к новой схватке, но Софи встала между ними. Что, не намахались еще? На себя посмотрите. Мокрые, грязные, ободранные, как койоты помойные. Честное слово. Вот ведь вредная девка. Ну и не возразишь, демон побери. Тебя звать-то как? Скорее буркнул, чем спросил поле горя полицейского. Тео, капрал Ферье. Он попытался принять горделивую позу. Получилось комично, но никто не улыбнулся. Действительно, хватит ругаться. Человек ведь по делу пришел. Так чего за приказ-то был? Однако, когда выяснилось, в чем дело, стало и вовсе не до обидок. Письмо с печатью самого королевского интенданта. Ищет его полицейский сержант из Амьена. И если амьенская полиция не отправила сюда взвод сержантов, то это тот самый Вида, попутчик. Но это их дела, к тайне отплывших кораблей отношения не имеющие. Нет, Тео, извини, господин капрал, извините. Да ладно уж, чего там, пусть будет Тео. Полицейский протянул правую руку, а левой погладил опухшую челюсть. Тогда Поль. Пифо пожал руку и потер подбитый глаз. Не было в его бумагах никаких писем, точно говорю. Вообще, жаль парня, умница был. Я его тетради смотрел, ничего не понял, кроме одного. Если уж он настолько в свою математику влюбился, далеко бы пошел, если бы на нож не нарвался. В этот момент Софи шмыгнула носом. Юноши дружно взглянули на нее, на глаза девушки наворачивались слезы. «Софи, что случилось?» — обеспокоенно спросил Ферье. Только сейчас Поль сообразил, что общаются они довольно долго, но ни Тео, ни девушка друг другу не представились. Так они знакомы, и полицейский знает, чем она занимается. И разговаривает. Да, прямо как с равной. Ну чего уставились оба? Наверное, это должно было прозвучать с вызовом, но сквозь слезы получилось только жалко. Реми, он странный был. Бывало, все вечера смотрел на порт, да что-то в своих тетрадках писал. В тот день, точнее, утро. Ну, когда? Так вот, подошел ко мне, сказал, что скоро разбогатеет сказочно, чтобы я свое дело бросала, ну, да... В общем, сказал, что он у меня один будет. Вот. Даже так? У Тео загорелись глаза. Неужели нашел? Он говорил о том письме с интендантской печатью? Увы. «Нет, я же говорю, он странный был. Сказал, что разгадал тайну отплывших кораблей». Девушка кулаком потерла глаза. «Собирался пойти в ратушу, сообщить новости и вернуться уже богачом. Только какие-то бумаги или расчеты, в общем, что-то там подготовит, и вперед, навстречу славе». «То есть о письме ни слова?» Ферье разочарованно вздохнул, но тут же вновь оживился. «А вдруг он просто придумал про корабли, а на самом деле хотел то письмо продать? А вдруг...» Фантазия молодого полицейского разыгралась, понеслась вскачь, не выбирая дороги. Вот же, рядом стоит человек, который может что-то знать. Нужно только спросить. Как вчера сержант Вида говорил, главное задать правильные вопросы. Так вот и надо их задать. Он уже забыл, что посылали его расспросить Поля Пифо. Какой Пифо, когда вон она, удача, только руку протяни. Ты кому-нибудь об этом рассказывала? Ну да, в тот же день. А что такого? Есть у меня один клиент, можно сказать, постоянный. Он еще о купцах поболтать любит. Говорит, что так ему со мной интереснее. Ну, я и рассказала, как шутку. А что такого? Поль слушал, не понимая, как это вообще может быть. Софи, умница и красавица, как о самом обычном деле говорит, как продает себя, словно те же цветы. А Тео также спокойно слушает, даже бровью не поведет. Что, профессия Софи такая же уважаемая, как и любая другая? Вот чудеса! За этими размышлениями Поль пропустил часть разговора мимо ушей, вернувшись к нему, лишь когда услышал вопрос Софи. «Ты всерьез собираешься идти в полицию в таком виде?» Ферье осмотрел свою изгвазданную и порванную одежду, бросил взгляд на бывшего противника. «Да как-то... Тогда идем ко мне. Переоденусь, да и Поле в порядок приведем. Тео, ты гений. Разумеется, идем». Просушив слезы, Софи стала язвительно до очарования. «А уж как твоя матушка будет рада видеть меня в своем доме! Обещаю, в ближайшие дни ты обречен выслушать столько слов ее благодарности!» Но разве такие мелкие преграды способны остановить молодого полицейского, уже почувствовавшего запах славы? Решение, впрочем, естественное для любимого сынка богатенького папеньки, созрело мгновенно. «Не беда. Давайте сейчас в ближайшую гостиницу. Сниму для вас номер. Сидите тихо и ждите. Я скоро». И молодые люди направились в таверну «Старый боцман», на втором этаже которой сдавались номера. А что, юноша и девушка желают снять номер на пару часов. Дело житейское, лишь бы было оплачено. На простоявшего в течение всего этого разговора в конце улицы оборванца никто из них внимания не обратил. В небольшой комнате, где остались Поль и Софи, стояла лишь широкая кровать и одна табуретка. Назначение этой комнаты было более чем очевидно. Кровать противно скрипнула, когда на нее села София, а Поль уселся на табурет, перенеся его в дальний угол, на целый метр от кровати. В свои 14 лет он знал, что и как надо делать с женщинами в такой комнате, даже успел получить какой-никакой опыт. Но представить, что как деревенскую простушку можно завалить на вот эту скрипучую кровать вот эту, похожую на сказочную фею, девушку, у него не получилось. До возвращения Тео пройдет не меньше часа. Надо вроде бы о чем-то разговаривать. Но о чем? О погоде? О природе? О работе? Ага, именно об ее работе. Самая увлекательная тема. Но все же. София, а почему ты вчера меня не дождалась? Договорились же вечером вдвоем из порта идти. Слушай, ты из какой глуши здесь взялся? Ты что, всерьез считаешь, что я продажей цветов зарабатываю? Девушка ответила неожиданно зло. «Да, в общем-то, просто я себя таким дураком чувствовал. Ждал, понимаешь, а тут... Ну и что? Да, подошел клиент. Кстати, тот самый, кому я о Реми рассказывала. Предложил хорошие деньги. Я что, должна была отказаться? С чего бы это?» «Погоди, не злись». Поль успокаивающе поднял ладони. «Ты говоришь, тот же клиент, но ведь ты не собиралась идти в порт. Как же он тебя нашел? Случайная встреча?» «Тогда почему заплатил больше обычного? И о чем вы говорили? Ты сказала, что он разговаривать любит. О чем вчера разговор был?» «Да отстань ты! Тоже мне, прямо как на исповеди! С кем? Когда? Да еще как! Твое какое дело?» Девушка демонстративно отвернулась, но юноша уже успел сложить 2 и 2. Бесцеремонно пересадив собеседницу на табурет, он заблокировал дверь кроватью в твердой уверенности, что лучше быть напуганным дураком, чем отважным покойником. В этот момент в дверь постучали. «Господа, ваш товарищ заказал для вас вина. Откройте дверь». Разумеется, если бы они сняли номер с той же целью, что и другие постояльцы, вино бы было к месту. Но сейчас... Тогда кто за дверью? Как там говорил друг, лучше пусть смеются над осторожным, чем славят покойника. Бежим. Поль метнулся к окну, выходит на пустынный двор. Высоко, но он бы спрыгнул без проблем, только вот Софи... «Нет, не сможет. Тогда что?» «Да спаситель просто не на кровати крепкие. Авось, как говорил тот же знакомый. Господи, только бы Софи сейчас не заортачилась».